Глава 12. Свободное плавание. За ночь я вдоволь насмотрелся на стаи тварей, рыскающих в прибрежной части океана. Даже удалось проскочить мимо остатков экспериментального периметра отчуждения, о котором рассказывал дед. Ломаная полоса пластобетонных укреплений протянулась почти на 2 километра, но сейчас представляла собой жалкое зрелище. Намытый приливами песок похоронил стены и доты. А то, что не занесло, являлось грудами развалин, оккупированных извивающимися водорослями и мелкой живностью. Старик объяснял, что затея с покорением океана изначально была тупиковой. Только правившие тогда либертарианцы настояли на проекте. В результате из-за утопии угробили множество ресурсов и людских жизней. Но самое отвратительное, прежние власти знали, что имперская корпорация, курирующая наш сектор галактики, в свое время отступила, едва начав осваивать хищный океан Пандоры. По непроверенным данным, имперцы потеряли уйму исследовательских бронеходов, плавучих станций, боевых мехов и дронов различной модификации, а еще из воды до сих пор торчит остов огромного бурильщика, рухнувшего после очередной атаки океана. Добились имперцы совсем немногого. Выяснили местоположение более или менее пригодных к колонизации секторов, расположенных на единственном материке Пандоры. Частично описали полезные ископаемые и биоресурсы, которые целесообразно разрабатывать. А еще дед рассказывал, почему вывезенные с Земли люди стали крепостными колонистами. Какой-то администратор имперской корпорации решил прикрыть свой зад и списать на землян все расходы по эвакуации. И не забыл приплюсовать к этому кредиты, потраченные на освоение планеты. То, что эвакуационный корабль подбили пираты, и он сбился с курса, никого не волновало. В результате на каждом колонисте висит астрономический долг. Потому жители Пандоры вынуждены отчислять десятину якобы в казну империи, но в реальности деньги идут корпорации. По идее, это нарушение базовых законов Аратана, так как он является принципиальным противником рабства. Но кто-то нашел лазейку, а мнение колонистов никто не спрашивал. Едва начало светать, глайдер добрался до широкой полосы джунглей, отделяющих материковую саванну от реки. Лезть на летающем аппарате напролом через заросли — форменное самоубийство. Поэтому я решил найти одну из просек, проделанных ящерами. В самом начале нереста кава выходит из океана целыми стаями и спешат вернуться в реку, по которой когда-то приплыли из степи. Мои поиски достаточно быстро увенчались успехом. Когда светило взошло над горизонтом, я нашел вытоптанную просеку. Преодолев ее, я обнаружил лёжки самок, недавно вернувшихся с нереста. Правда, подобное скопление ящеров в одном месте стало для меня неожиданностью. Их здесь были тысячи. При моем появлении все самцы поднялись и двинулись на нарушителя спокойствия. Если бы не скорость и маневренность глайдера, то для меня все закончилось бы очень быстро. А так... Я просто проскочил над полем, лежавших в глине тел, и вырвался на речной простор. В устье она была шириной в 3 километра, так что дальнейший путь по воде можно назвать почти комфортным. Конечно, выпрыгивающие из воды молодые самцы какое-то время заставляли понервничать. Но и эти попытки прекратились, едва аппарат удалился от пляжей вглубь материка. Дальше берега покрывали сплошь густые джунгли. Концентрация разнообразных ядовитых и опасных тварей тут настолько велика, что соваться без бронекостюма и автоматического оружия в чащу точно не стоило. Боль продолжала одолевать, накатывая волнами. Слипающиеся от усталости глаза, не переставая, искали место, где можно безопасно припарковаться. Хочется просто слезть с рычащего турбины аппарата и полежать на травке. Но нужного места не наблюдалось. Усталость же продолжала накапливаться. Потом я вовсе потерял счет времени, а сознание перешло в состояние бреда наяву. Глайдер летел вперед, поднимая за собой взвесь из мелких брызг, а мне мерещились знакомые люди, идущие навстречу прямо по воде. Я узнавал лица родителей, друзей и их самих. Увидел близнецов, Витьку Дохлого, Саню Малого и его брата. Промелькнули образы опытных охотников и добытчиков нашей общины. Доктора Соснова и любителя электроники Васю Шестивольтового. В этих миражах я увидел практически всех, кроме подростков и совсем уж маленьких. Алису я среди общинников не заметил, хотя и высматривал. А самым последним мне привиделся дед. Он появился резко прямо перед глазами и громко заорал: «Очнись, остолоп!» Услышав окрик, я встрепенулся и в последний миг отвернул глайдер от скалы, торчавшей из речного потока. Проскочив мимо, снизил скорость и уставился на маршрут, прочерченный на трехмерной карте, генерируемой имплантом. Судя по проделанному расстоянию, я отрубился почти на 2 часа и сейчас находился в полпути от нашего поселка. Пребывание в забытии немного вправило мозги. Наверное, организм просто отключился. Зато, немного отдохнув, я начал замечать изменения в ландшафте. Русло реки сузилось до 1,5 километра, а за полосой джунглей с нашего берега фронтира поднимался столб масляного дыма. Откуда дым, понятно. Поэтому я сразу отвернул глайдер к противоположному берегу. Проскочив опасное место на предельной скорости, успеваю заметить тепловые следы, идущие от засевших в джунглях людей. И меня не удивили несколько болтов с визгом, пролетевшие над головой. Кто именно стрелял, непонятно, но, судя по неплохой кучности, скорее всего, палили жители фронтира. Останавливаться и доказывать, что я свой, затея глупейшая. Поэтому надо постараться убраться куда подальше от столь негостеприимного места. Примерно через 3 километра начали попадаться вытоптанные ящерами участки с озерцами, на которых происходил нерест. Здесь они не превращались в огромную лёжку, как напротив нашего поселка, и поэтому на берегу встречались только патриархи-одиночки. Ящеры охраняли кладки и были настороже. Они стояли у кромки воды и провожали глайдер шипением и злыми взглядами. Преодолев еще 10 километров, я, наконец, заметил перспективное место. Вытоптанный участок величиной под 30 гектаров заинтересовал меня по нескольким причинам. Взгляд следопыта сразу заметил останки 3 частично разделанных туш патриархов, оставленных браконьерами прямо на берегу. Судя по цвету мяса, тела остыли давно, да и количество речных мурен, начавших свое пиршество, подтверждало, что ящеров убили примерно сутки назад. Решив кое-что проверить, я направил аппарат прямо на берег, загнал его на бугорок, прямо посреди нерестилища. Открывшаяся картина ужасала. Все до единого озерца были вскрыты. Икру выкачали и вычерпали браконьерским способом. И, судя по следам подошв, оставляемых бронекостюмами, для этого использовали военных. «Варвары!» — часто произносимое дедом слово крутилось в голове. Но даже продолжавшая мучить боль не смогла заглушить вскипевшую ярость. Людей на фронтире перебили. Поселки сожгли, а теперь по-быстрому хватает все самое ценное и тащит в свои грёбаные города. С ящеров-патриархов сняли бронеплиты и частично кожу. Срезали самые лучшие куски мяса со спины, заодно извлекли железу, вырабатывающую весьма опасные наниты, используемые только в биорасщепителях. А также выкачали спинномозговую жидкость, применяемую для создания стимуляторов роста домашних животных. Еще срезали слегка токсичное мясо с конечностей и подкожное сало с боков, которое после обработки превращается в отличную тушенку. Такой продукт практически не портится в жару и хранится десятки лет. Про другие редкие ингредиенты я вообще молчу. Только не пойму, куда им столько тушенки и других ингредиентов? Имперцам, кроме икры, они без надобности. Да и большинство ингредиентов можно синтезировать. Благо, в городах есть специальные установки. Обычно общинные охотники убивали в сезон двух или трех патриархов. И только для того, чтобы все остальные ящеры собрались в стаю и начали гоняться за квадроциклами. А простой икры мы брали совсем чуть-чуть. Только для употребления в вареном и сыром виде. Это было что-то вроде традиции есть икру за праздничным столом после окончания сезона сбора пустышек. Подобную дичь творили только браконьеры, которых на фронтире быстро вычисляли и уничтожали. Здесь все отлично понимали, что сбор всей икры можно провернуть только один раз в 15 лет. Популяция ящеров это вполне выдержит, но если истреблять ее десяток сезонов подряд, то произойдет то, что случилось у муслимов на реке Амур. Ящеры просто прекратят нереститься, а их остатки уйдут в другие места. Берега же оккупируют полуразумные амфибии и речные дьяволы, которые не могут разрушить поселок, но крайне опасны, если начать с ними враждовать. Нет, их тоже можно уничтожить, но вместе с экосистемой реки. В сложившейся ситуации успокаивало только одно. Данное нерестилище является идеальным местом для моих целей. Загнав глайдер глубоко в заросли, я добрался до разоренных озер и сразу обнаружил то, что искал. Один из небольших водоемов выкачали не до конца. И на дне осталось около полуметра фосфоресцирующей жидкости. Кроме этого, там плавали две белесые икринки, незамеченные браконьерами. Скинув разодранный комбез, заодно выдернув из спины два шипа, я просто скатился в глубокую лужу, оставшуюся на дне озера. Плотная субстанция приняла меня в свои теплые объятия и обволокла кожу. И через некоторое время боль начала отступать. Пока лечилась спина, мне удалось быстро нащупать две икринки. Вырвав из слизи первую, я прогрыз оболочку и сразу отпил чуть сладковатой начинки. Затем выплюнул белый шарик с зародышем и продолжил насыщать измученный организм. Конечно, шарик можно было раскусить и проглотить, но дед вдолбил мне подсознание, что нельзя играть с огнем. Всегда есть вероятность, что можно стать живым инкубатором для оставшегося в живых головастика. Так что я просто допил жидкость и вскрыл вторую икринку. Сытость пришла практически мгновенно. А затем меня поглотила накатившая дрема. Я ни капельки не боялся засыпать. Ведь даже после разорения кладок ни один из местных зверей, амфибий или змей еще долгое время не приблизится к озерцам. Ибо страх перед ящерами у них прописан в генетическом коде. Когда я раскрыл глаза, было темно, и над головой развернулось небо Пандоры. Положение системы на самом краю одного из рукавов галактики открывало отличный вид на звездное пространство. Почему-то меня, крепостного колониста третьего поколения, не имеющего даже проблеска надежды на свободу, всегда тянуло туда, в эту непроглядную черноту. Внезапно захотелось кое-что проверить. Среагировавший имплант выкрутил чувствительность зрачка до 200 единиц, и как только я это сделал, в кромешной тьме появились крохотные точки света, указывающие на наличие иных галактик, заполняющих Вселенную. И где-то там, среди этих огоньков, была моя полумифическая прародина — галактика Млечный Путь. Человечество покинуло ее более 60 лет назад. Пролежав еще несколько минут, я вернул чувствительность зрачка обратно и принялся ощупывать себя на предмет повреждений. Рассечение на плече полностью затянулось и даже не ныло. Руки с ногами тоже были целы, а спина обзавелась несколькими свежими рубцами. Конечно, медицинская капсула после излечения ран отлично избавляла и от шрамов. Но ее эффективность не позволяла полностью излечиваться за такой малый срок. 12 часов, а ведь неплохо», — произнес я шепотом, поднялся на ноги и осмотрелся. Как и предполагалось, на нерестилище было пусто. Со стороны берега доносились звуки пиршества местных падальщиков, а в остальном все стандартно. Выбравшись из ямы, я ощупал изодранный комбез и нехотя принялся его натягивать. Конечно, это не специальный комбинезон охотника с терморегулятором и подкладкой из пласта керамической чешуи, прикрывающей все жизненно важные органы, но за неимением других вариантов и этот сгодится. А уже через 10 минут угнанный глайдер снова выскочил на речной простор и на скорости 250 км в час помчался вглубь материка. Если верить карте и начавшим появляться знакомым местам, до пепелища поселка оставалось километров 20. Здесь весь противоположный берег плотно покрывало нерестилище. Судя по многочисленным трупам ящеров, попадавшихся на берегу, многих из них просто перестреляли дружинники. Варвары даже не стали разделывать туши. По пути встречались живые особи, но их оставалось совсем немного. Странно, что в одном месте туши кава буквально ободрали до костей, а здесь ограничились только икрой. Может, чуть позже изуверы снимут только бронепластины, как самую дорогую часть ящеров? Ничего не понимаю. Опасаясь передвигаться по воде, я направил глайдер на берег и рванул к полосе джунглей, отделяющей нерестилище от большой степи. Встречающиеся по пути патриархи пытались меня поймать, но верткий аппарат легко уходил от преследования, вальсируя между озерцами. Икра в большинстве из них до сих пор была на месте, но, судя по следам, городские браконьеры и тут начали свою кровавую жатву. Ландшафт, по которому передвигался аппарат, был мне знаком, поэтому я быстро нашел просеку, ведущую прямо через джунгли в степь. И в тот момент, когда глайдер направился к широкому просвету, сердце внезапно защемило, а руки сами остановили аппарат. Не сдержав порыва, я покинул сиденье и внимательно осмотрелся. Но не обнаружил ничего подозрительного, кроме пары убитых патриархов. А дальше ноги сами понесли меня к берегу реки. Двухкилометровая пробежка вывела к знакомому нагромождению камней, заросших папоротником и осокой. Плюхнувшись между веток, я подполз к краю и раздвинул молодые ростки. В километре от меня на родном берегу копошилось около 50 дружинников в броне. Одни валили деревья, расширяя дорогу, ведущую в разоренную общину. Остальные вскрыли космический контейнер, долгие годы служивший ангаром, и готовили наш поселковый паром к спуску на воду. Рядом стояли 4 БТРа на высоких колесах, явно подготовленных к переправе. При виде тех, кто уничтожил близких и разорил мой дом, руки невольно сжались в кулаки. А в голове начали рождаться планы засады и хитрых ловушек, которые порождал послушный имплант совместно с кипящим от гнева мозгом. Правда, все это требовало наличия транспорта, оборудования, оружия и взрывчатки. А так как из всего вышеперечисленного в наличии был только транспорт, оставалось скрипеть зубами и рычать от ненависти к коварным врагам. Чтобы не завыть от бессилия, я заставил себя отвести взгляд от группы дружинников и принялся рассматривать родной берег. Только кроме пары воронок и нескольких коробов с травами, отпугивающих ящеров, ничего обнаружить не удалось. И только когда я почти уговорил себя вернуться к глайдеру, взгляд зацепился за что-то неуловимо знакомое. Я повысил чувствительность зрачка и заметил валяющийся возле короба рюкзак. Судя по нанесенному дедом логотипу, изображавшему серп и молот на красном фоне, рюкзак именно мой. Сейчас он был распахнут, а собранная икра исчезла. Первая мысль, что рюкзак нашли дружинники, тут же отмело подсознание, напомнившее, что рядом нет вещей Алисы. Неужели она сумела убежать? Робкая надежда укрепилась после того, как я, рассмотрев короб, и заметил, что он аккуратно прикрыт крышкой и запечатан хитрыми задвижками. Подобного после находки рюкзаков никто из чужаков точно бы не сделал. Невольно порадовавшись за подругу, я открыл чат посёлка. Вдруг она прячется где-то рядом и отреагирует на активную иконку контакта. Однако чуда не произошло. Её канал ввода текста был неактивен, как и все остальные. Просканировав окружающее пространство ещё 10 минут, пришлось закрыть чат и вернуться к глайдеру. Затем я уселся на водительское сиденье и рванул по просеке, прямиком в степь. А ровно через 7 минут показались бескрайние просторы, напоминающие зелёный океан. Во время нереста стада ящеров кавы уходили в глубину саванны, поэтому сейчас, только на пределе зрения, я сумел заметить большую группу ящеров-пятилеток. По словам деда, они походили на один из видов земных птиц, не умеющих летать, но наловчившихся быстро бегать. Наличие одной группы меня вполне устраивало, ведь это значит, что племена степняков со своими фургонами и передвижными жилыми блоками находятся далеко от берега реки. Встреча с караваном степняков не обязательно приведёт к неминуемой смерти. Только потери глайдера и угона в рабство мне точно не избежать. И это условно-мирные кочевники. В саванне хватает и сущих отморозков, но их стараются утилизировать как можно быстрее. Ведь никому не нужны набеги и разорённые плантации с посёлками. Ещё раз, прокрутив наставление деда, я погнал аппарат вдоль джунглей почти на максимальной скорости, а уже через 15 минут прибыл к месту гибели моих родителей. Виденная множество раз локация с двумя поверженными мехами предстала перед взором. И я опять замер, словно в первое своё посещение, и пытаясь представить, что здесь произошло. Интерлюдия 3. Голограф наконец издал сигнал, подтвердив, что скоро состоится сеанс связи. Командор сразу подскочил в кресле и начал поправлять несуществующие складки мундира. Он ждал одобрения уже 2 дня. Только специальный канал безмолвствовал, хотя пришло подтверждение, что вызываемый человек получил запрос. Лицо дяди было уставшим, но его внимательный взгляд на хищном лице буквально сверлил собеседника насквозь. Вроде ничего особенного, обычный человек, невысокого роста, с неприметным лицом, щуплый и неопределённого возраста. Зато сколько властности и харизмы излучала с виду неказистая фигура. «Здравствуй, Госсер», — произнесло объёмное изображение дяди и продолжило сверлить племянника немигающим взглядом. «Надеюсь, у тебя важные новости, если ты воспользовался специальным каналом. Поверь, подобный вызов стоит немалых денег, так как очень сложно обеспечить его секретность. Времени у меня мало, поэтому постарайся быть кратким. Я слушаю». Офицер по связи станции обнаружил контакты кого-то из жителей планеты с чужаками. По непроверенной информации, это Амерон. Васир Даал не продемонстрировал никаких эмоций, но командор мысленно поёжился, так как прекрасно знал главу их рода. Что-то нехорошее на миг промелькнуло в глазах дяди. Наконец сенатор нарушил затянувшееся молчание. «Что ты предпринял для разрешения сложившейся ситуации?» Тут Госсер мысленно выдохнул и поблагодарил мироздание, что оно послало ему лейтенанта Атнука. Оказывается, зеленокожий непоседа еще месяц назад подал рапорт с просьбой помочь станции провести расследование. Тогда командор подмахнул его, не вдаваясь в подробности, и отправил командованию. А вот 2 дня назад, после состоявшегося разговора с Сабром, снова запросил центр. В итоге пришел развернутый ответ, который проще назвать отпиской. Мол, мы приняли к сведению ваш запрос и начнем решать ситуацию в ближайшее время. Но дураку понятно, что такая размытая характеристика сроков выполнения может занять 1,5 года и больше. Или в итоге командование решит ничего не делать. Только теперь это их проблемы. А командор прикрылся бумажкой перед дядей. «Еще месяц назад я послал официальный рапорт на имя командира космическими силами нашего сектора», — четко произнес Госсер. Когда информация о нарушителях стала неопровержимой, мною был затребован план действий. Но пока ситуация подвисла, командование прислало размытый ответ. «Оно и понятно. Армейским бюрократам нет дела до вашей дыры, расположенной на границе цивилизованных миров. Вернее, в такой заднице, что даже фронтир по сравнению с вами — центр галактики. Может, оно и к лучшему. Что тебе конкретно нужно?» «Имперский крейсер-перехватчик. Полученные сведения указывают, что в систему прилетает обычный рейдер. Более того, он прячется в скоплении местных астероидов и забрасывает на поверхность космический лифт». Командор начал выдавать заученный текст. «Из-за слабости подконтрольных мне сил мы не можем вести разведывательные операции, а в состоянии только защищаться. Примерная цикличность появления чужаков определена. Я отправил вам всю информацию отдельной шифровкой». «Это хорошо, что у тебя хватило мозгов пойти официальным путем и вовремя среагировать на ситуацию», — произнес дядя, а племянник мысленно возликовал. «Ты знаешь про необходимость соблюдения секретности, поэтому я не могу начать давить на все рычаги. Придется действовать исподволь, что займет некоторое время. Постараюсь прислать помощь как раз к следующему прилету чужаков. Твое дело — продолжать наблюдение и по возможности пресекать подобные недружественные акты». «Более на планете ничего не произошло?» Госсер на некоторое время замялся, но понял, что врать главе рода — весьма опасная затея. Физически ему ничего не грозит. Но возрастет вероятность провести оставшиеся годы службы на подобных станциях у границ обитаемого космоса. «Местные кланы, фактически правящие на Т-22 и прикрывающиеся ширмой из выборных представителей, затеяли небольшую войну». Васир посмотрел на молодого родственника, как на психически больного человека. Вроде ничего не произошло, но взгляд на несколько мгновений изменился. Как это возможно, командор никогда не понимал, и не хотел бы он оказаться на месте тех, на кого дядя смотрит с ненавистью. «Племянник, не разочаровывай меня. Какое мне дело до разборок местных дикарей? Ты там не отупел от одиночества и дрянного пойла? Хотя пандорская водка не так плоха. Только надо соблюдать меру». «Тут такое дело», — ненадолго замялся командор и ответил. «Часть кланов перебила и изгнала из поселков независимых старателей, и сразу началась промышленная добыча ресурсов. Мы пока наблюдаем, но ребята принялись за дело масштабно. Они предварительно закупили и наклепали сами немало габаритной техники. Я даже немного удивился подобному подходу. Куда они собираются сбывать такое количество сырья? Разве что корпорация решила начать оптовые закупки». По мере того, как командор говорил, взгляд дяди буравил его все сильнее, а офицер с трудом сохранил ровный тембр голоса. На этот раз старший родственник не брал паузу, а сразу начал припечатывать племянника, будто вколачивая гвозди в доску. А страшнее было то, что произносилось все спокойным тоном. «Госсер, я ошибся насчет твоих умственных способностей, а ведь мне показалось, что ты начал меняться в лучшую сторону. И что пропал тот молодой бездельник и балбес, едва не рассоривший нас с семьей Тангар?» После этих слов лицо командора бросило в краску и точно не от стыда. «Тебе внятно объяснили, что поручают следить за безопасностью планеты. Настанет время, и ты получишь более детальную информацию, почему целого командора с Габи направили в эту дыру. Вернее, были такие шансы, но сейчас ты склоняешь меня к мысли перевести любимого племянника на какой-нибудь астероид, охранять тамошних шахтеров. Лет эдак на 10 или 15». В кабинете командующего станции повисла гнетущая тишина. Он даже дышал через раз, понимая, что дядюшка не шутит. «Твоя задача — охранять Т-22 и пресекать любые враждебные акты в ее отношении. В словах Васира, наконец, прорвалась тщательно скрываемая злость. «Зачем мне выпотрошенная планета с уничтоженной экологией? Такого добра у нас половина галактики. Тебе поручена безопасность в какой-то мере уникальной биосистемы, сложившейся на Пандоре. Но ты настолько туп, что за 2 года не догадался об этом, а теперь ты рассказываешь, что какие-то алчные дикари решили разрушить принадлежащее мне!» Последние слова дядя практически прошипел, отчего племянник взбледнул и порадовался, что находится за много парсек от злющего сенатора. «Я сегодня же распоряжусь собрать глав совета всех городов. Только сейчас у нас ночь, но, думаю, завтра они выйдут на связь, и добыча вскоре приостановится. Далее мы выработаем...» «Сейчас!» «Что, простите?» — переспросил окончательно растерявшийся командор. «Ты вызовешь обнаглевших дикарей сразу после прекращения нашего разговора. И они сразу приостановят добычу и отзовут своих рабочих. Далее, делай, что хочешь, но экосистема пострадавших районов должна быть восстановлена. Устраивай там заповедники или организовывай специальную службу надзора, но верни все обратно. Если я узнаю, что варварство не прекратится, то отвечать за это будешь именно ты». «Но местные ранее добывали небольшое количество ресурсов и продавали их торгашам. На мнение колонистов мне плевать, но корпорация регулярно присылает сюда корабли. Придется с ними объясняться, и сразу поднимется ненужный шум». «Оказывается, ты не так туп, как мне показалось», — усмехнулся Васир. «Пусть эти разбойники разделят уже добытое и продадут торгашам в несколько этапов. Твоя задача — организовать хранение, далее обеспечь прежнее функционирование системы, когда старатели добывали небольшое количество ресурсов без вреда планете. Надеюсь, ты способен на это?» «Да, конечно», — командор закивал головой. Дядя некоторое время молчал и вдруг улыбнулся. Только Госсер не заблуждался насчет этого странного явления. Обычно оно не предвещало ничего хорошего. «Давно хотел тебе сообщить, да все забывал», — дядюшка добавил в голос участие, отчего стал особо мерзок. «Мирил Тангар 2 года назад перевелся в представительство семейного торгового дома на Хорленд. А менее чем через 1/2 после этого до нас дошли слухи, что у прекрасной Ады родилась чудесная девочка. Счастье-то какое! Стать отцом в столь почтенном возрасте!» Васир не считался бы столь прожженным интриганом и манипулятором, коль не знал меры. Поэтому он не стал далее насмехаться над нерадивым родственником. Лицо того и так превратилось в белую маску. Да и жалко ему дурака. Вернее, на племянника у сенатора большие планы. Он ведь молод и порывист, но честен и свой. Очень редкая комбинация по нынешним временам. В свою очередь Госсер с трудом сдерживал эмоции, чтобы не послать дядюшку подальше и наделать кучу глупостей. Но зыбкая надежда воссоединиться с любимой женщиной стала хорошим стимулом перестать потворствовать своим эмоциям. А теперь она еще и мать его дочери. Сколько раз он лез на стену от невозможности связаться с Адой. Специальная программа лишила его имплант такой возможности. Она же просто не знала, куда сослали командора и не могла выйти на связь по головизору. «Я даю тебе год». «Что?» — встрепенулся Госсер и недобро посмотрел на изображение дяди. «Ты восстанавливаешь разрушенное и обеспечиваешь нормальное функционирование экосистемы планеты. Хочешь, поубивай всех ее жителей или надень на них ошейники и загони сажать местные джунгли. «Мне плевать», — тихо произнес дедушка. «Далее. Ты находишь мне следы чужаков. Лучше взять пленных, поэтому я обеспечу тебя крейсером-перехватчиком. На его борту будут находиться две эскадрильи капсулеров. А далее помогу вернуться на Гаабе и обеспечу соответствующей твоему статусу должностью. И это еще не все. Твоя Ада давно подала на развод, но все упирается в ребенка, которого может отнять муж. Я помогу тебе и здесь. Только не подведи меня, племенник». Изображение уже пропало, а командор продолжал смотреть на поверхность стола. Затем он встрепенулся и оскалился. «Дядя кто угодно, но не словоблуд. Если он пообещал, то сдержит слово. Значит, перед ним и прекрасной адой стоят какие-то дикари-разбойники, возомнившие слишком много. Он и сам признавал, что перестал вникать во внутренние дела Пандоры и упустил некоторые важные моменты. Что ж, пора напомнить, кто здесь хозяин? Чужаков же пусть ловит крейсер, он просто соберет максимум информации». Сигнал тревоги и одновременно болезненный удар по нервной системе заставил тело скрючиться от спазма. Хорошо, что он в этот момент сидел в кресле, а не стоял. Иначе глава Новгородского совета рухнул бы на пол. Смирнов хотел уже разразиться бранью и угрозами в адрес посмевшего пойти на такой шаг, как все прояснилось. Буквально через пару секунд после сигнала он оказался в виртуальной комнате для совещаний, которые изредка проводил командующий станцией с председателями советов. Изображение самого командора расположилось во главе большого стола, а вокруг собрались люди, властвующие над Пандорой. Если самого Смирнова, как и его московского союзника Ковалевского, застали на рабочем месте, что не мудрено, их дружинники продолжали зачистку фронтира и требовали постоянного участия, то остальные 8 глав городских советов предстали в весьма разных одеяниях и обстановке. Дело в том, что система частично выхватывала обстановку, где находился вызываемый. И было забавно наблюдать на полуголых и заспанных коллег. Эльдар Хайрулин из Самары, похоже, вообще был пьян и с трудом осознавал, что происходит. А Ковальчука Калужского застали прямо в ванной. Забавнее всех выглядел Ремезов Тульский. Того сняли даже не с бабы, а с парня. Вернее, есть подозрение, что глава совета как раз находился под партнером. Разные слухи ходили про данного персонажа, а тут вдруг все присутствующие убедились в их правоте. Здесь не было ханжей, публика подобралась специфическая. Но среди создателей кланов в масти своей оказались бывшие военные полицейские, разбавленные несколькими чиновниками и грамотными управленцами из гражданских. Это были мужчины традиционных ценностей. И педерастия в их среде осуждалась, особенно среди первого поколения колонистов, многие из которых до сих пор руководили семьями. А вот Ремезов был уже сыном недавно погибшего главы. Среди молодежи распространились немного иные нравы, вызванные в первую очередь безнаказанностью и пресыщенностью. Но все равно в ближайшее время у Калуги будет новый председатель совета. Есть определенные нормы приличий, которые надо соблюдать, и с педиком просто никто не будет иметь дел. «Я собрал вас для того, чтобы напомнить, кто здесь власть». Брезгливый голос командора вернул Смирнова к реальности. «Некоторые из присутствующих забыли, что они всего лишь крепостные, чей контракт принадлежит корпорации. А я вообще-то назначен имперской администрацией охранять Пандору. И что же я вижу? Кто-то решил, что выше установленных правил». Госсер сначала посмотрел на Смирнова, а затем на Ковалевского, дабы не возникло сомнений, о ком идет речь. «Два городских совета, вернее, группы разбойников, нарушили все договоренности. Напоминаю, что добыча биоресурсов планеты строго фиксируется особым уставом, подписанным еще 40 лет назад. Любые инициативы по его корректировке должны обговариваться с администрацией империи. То есть со мной. Продолжал насмехаться командующий станции. И что я вижу? Последние три дня началась массовая атака на джунгли, реки и саванны запада изведанной части материка. Вам есть что сказать в свое оправдание? Видите ли, господин командор, нас просто неверно поняли. На фронтире произошли столкновения с местными сепаратистами и бандитами. А под прикрытием военных действий... Ковалевский попытался начать плести свои любимые словесные кружева, но был резко прерван. «А-а-а!» Новый, более сильный удар по нервной системе заставил глав скорчиться от приступов боли, а некоторые не сдержались и начали верещать, как бабы. «Мне не нужны ваши жалкие оправдания и ложь!» Снова этот презрительный тон командора. «Я хотел услышать, как вы будете исправлять ситуацию и восстанавливать нанесенный урон экосистеме. Но среди вас нет разумных людей, что не мудрено, поэтому слушайте приказ. Военные действия прекратить, добывающую технику и рабочих отозвать. Все добытые биоматериалы сдать на склад при космопорте, откуда корпорация заберет их в два или три этапа. Завтра в сектор Новгорода и Москвы, где началась промышленная разработка ресурсов, прибудут два андроида со специальными дронами, которые оценят масштаб ущерба. До этих пор 90% сумм на счетах глав кланов, членов их семей и подконтрольных организаций будет заблокировано. После составления сметы вы оплатите работы по восстановлению. Как вы будете рассчитываться между собой, мне неинтересно. Но позвольте!» Опозоренный Ремезов в порыве жадности попытался начать спорить, но быстро замолк под злющими взглядами коллег. Никто не хотел получать третий удар от закутившего удила командора. Тот, в свою очередь, обдал председателей советов очередным потоком презрения и отключился. «Ну, спасибо вам, дорогие москвичи и новгородцы!» — первым нарушил молчание глава из Самары. «Вот так удружили, я...» «Эльдар, давай потом. Дай время переварить информацию, отозвать людей, и завтра все перетрем. Мы никуда не сбежим. А сейчас не время для разборок». Перебил самарца Смирнов и разорвал контакт. Очнувшись в своем кабинете, глава клана в первую очередь налил себе целый стакан водки и выпил его одним залпом. Огненная жидкость ухнула в желудок и на время сбила дыхание. Отдышавшись и смахнув выступившие слезы, Смирнов не стал закусывать и наполнил стакан уже на четверть. Тут же раздался вызов Ковалевского, но он был проигнорирован. Сейчас надо было успокоиться и подумать. Кто бы чего ни говорил, но Николай Смирнов, бывший капитан полиции, умел анализировать ситуацию и действовать с холодной головой. Возможно, это мешало получать сверхприбыли, зато он никогда не ошибался. Именно это качество позволило одному из сотен бойцов, примкнувших к восстанию в самый последний момент, вскочить так высоко. Из своего разношерстного отряда, более напоминающего ватагу разбойников, он сколотил организацию. Тогда это был слабейший клан не самого богатого города, но Смирнову надо было только время. И высокомерные конкуренты, совершив ошибку, предоставили ему шанс. Уже через 2 года его было сложно выковырнуть из совета, а через 25 лет он его возглавил. Этому предшествовала многолетняя борьба и поступательное усиление клана. Сначала он укрепил свое влияние и сделал неплохие деньги на торговле с уходящими на фронтир общинниками. Пока остальные главы воевали за рудники и плантации, Николай подминал под себя торговлю и добычу икры. Затем была планомерная зачистка клана от бывших соратников, излишне возомнивших о себе. Когда же все опомнились, то столкнулись с небольшой, но монолитной структурой, набранной из более молодого поколения бойцов. И ведь до поры до времени коллеги по совету Новгорода даже не предполагали, какой силой он владеет. Смирнов даже женился позже всех и уже в зрелом возрасте, потому что анализировал и выжидал. Он взял в жены молоденькую дочь из воронежского клана Горельских, ставших главной силой на северо-востоке материка. Поэтому его дети были ровесниками внуков, представителей других семейств. И опять он угадал в расчетах и не ошибся. Сейчас же он пытался уловить постоянно уходящую мысль. Его даже не волновали огромные потери и ненависть представителей других семейств, которых он подбил на захват фронтира. Подобный расклад был заложен в его план, да и собранные за несколько дней ресурсы вместе с захваченными запасами поселков временно компенсируют все затраты. Другой вопрос, что далее придется как-то восстанавливать разрушенное. Только сейчас надо думать о другом. Ну, конечно. Чертов генерал, зачем ему понадобился имплант столь высокого уровня и функционала? А причина может быть только одна. Вернее, это основная версия. Елисеев имеет канал выхода во внешний мир и готовил внука к уходу с планеты. В противном случае захват столь мощного девайса не имеет смысла. Ползать по вонючим болотам фронтира можно и со стандартной приблудой. «Саша!» — Смирнов вызвал сына, как только обдумал догадку с разных сторон. «Слушай и не перебивай. Я сейчас даю команду на общий отход. Завтра наши люди и наемники должны собрать все доступные ресурсы, загрузить технику и отойти на базу подскока. Откуда начиналась атака на дикарей? Думаю, просто так вам отступить не дадут, поэтому бросайте все лишнее и вывозите только дорогую технику и биоматериалы. Запомни, более никакой охоты с вырубками — это приказ командора. Я оставил депешу управляющим на местах. Твое дело проконтролировать военную часть, и для тебя есть особое задание». «Все так плохо, отец. Ведь мы понесем огромные убытки. Может, у нас еще есть 2 дня?» «Нет, приказы имперского наместника не обсуждаются. Убытки мы компенсируем. Плохо, что наши планы по уходу с Пандоры откладываются на неопределенный срок». Смирнов с трудом сдерживался, чтобы не зарычать от злости и безысходности. Столько лет подготовки, интриг, предательств и убийств пошли на смарку. Через пару лет можно восстановить потери, а еще чуть позже и выйти на прежний уровень доходов, но у него более не будет возможности собрать нужную сумму, дабы покинуть эту негостеприимную планету. Отчего хочется выть или лучше кого-нибудь убить. Но Николай совладал с эмоциями и продолжил разговор с сыном. «С утра контролируешь выполнение моего приказа, а далее занимаешься только одним делом. Забирай всех егерей и найди мне Ярослава Елисеева, того самого дикаря. Или убедись, что он погиб, и привези мне его голову». «А если головы не осталось?» «В этом случае все очень плохо. Саша, он ключ. Более подробная информация при личной встрече. Не подведи меня, так как от этого зависит и твое будущее».